Глава 6. В понедельник утром Том Сойер проснулся совсем несчастным. С ним всегда это бывало по понедельникам, так как этим днем начиналась неделя новых терзаний и поджаривания на медленном огне в школе. Проснувшись, он обыкновенно начинал с сожаления о том, что вчера был праздник, так как после перерыва возвращение в неволю было еще тяжелее. Том лежал и думал. Вдруг он поймал себя на желании заболеть, чтобы остаться дома и не ходить в школу. В самом деле, нельзя ли чем-нибудь захворать? Он исследовал себя. Нигде не болело. Ощупал себя еще раз. На этот раз ему показалось, что у него начинается резь в животе, и он обрадовался, надеясь, что боль усилится. Но боль, напротив, вскоре ослабела и мало-помалу исчезла. Том снова стал соображать и вдруг заметил, что один из его верхних зубов шатается. Это было очень кстати. Он уже собирался завыть, как собака, по его выражению, как вдруг ему пришло в голову, что если он выставит такой повод, тетка просто-напросто выдернет ему зуб, а это больно. Поэтому он решил, что зуб лучше оставить про запас и поискать что-нибудь другого. Некоторое время ничего не находилось. Затем он вспомнил, как доктор рассказывал об одной болезни, уложившей пациента в кровать на 3 недели и грозившей ему потерей пальца. Мальчик поспешно вытащил из-под одеяла большой палец и начал его исследовать. Но он не знал, какие при этой болезни бывают симптомы. Однако попробовать все-таки стоило, и он принялся стонать. Но Сид не просыпался. Том даже запыхался от усилий. Он отдохнул немного, набрал воздуху в легкие и испустил ряд великолепнейших стонов. Сид только похрапывал. Это раздражало Тома. Он позвал. «Сид! Сид!» и тряхнул брата за плечо. Это подействовало, и Том опять застонал. Сид зевнул, потянулся, приподнялся на локте, засопел и уставился на Тома. Тот продолжал стонать. Сид окликнул его. «Том, слушай-ка, Том!» Ответа не было. «Ты слышишь, Том?» «Том, что с тобою?» И Сид, в свою очередь, тряхнул брата, тревожно вглядываясь ему в лицо. Тот жалобно простонал. «Оставь, Сид, не трогай меня». «Да что с тобой, Том? Я позову тетю». «Нет, не надо. Может быть, это пройдет. Никого не зови, не надо». «Ну вот еще, конечно, позову. Да не стани ты так, это ужасно. Давно это с тобою?» «Несколько часов». «Ой, ради бога, не дергай меня, Сид, ты меня уморишь!» «Отчего ты раньше не разбудил меня?» «Том, голубчик, не стани так, меня прям мороз продирает по коже. Что у тебя болит?» «Я все тебе прощаю, Сид», — стон. «Все, в чем ты передо мной виноват. Когда меня не станет...» «О, Том, неужели ты умираешь? Том, миленький, не умирай, не надо. Может быть...» «Я всем прощаю, Сид!» — стон. «Скажи им это. А мою рамку от окошка и одноглазого котенка отдай той девочке, что недавно приехала в город, и скажи ей». Но Сид схватил свое платье и был таков. Теперь Том на самом деле страдал. Так усердно работало его воображение, и стоны его звучали вполне естественно. Сид мчался вниз по лестнице, крича. «Тетя Поля, идите скорее, Том умирает!» «Умирает? Ну да. Чего же вы ждете? Идите скорей!» «Вздор, не верю!» Но тем не менее она уже бежала наверх, а Сид и Мэри за ней. И лицо у нее стало совсем бледное, и губы дрожали. Добежав до постели Тома, она едва могла выговорить. «Том, голубчик, что с тобой?» «Ох, тетя, я...» «Что с тобою? Что с тобою, дитя?» «Ох, тетечка. У меня Антонов огонь в пальце». Старушка упала на стул и засмеялась, потом заплакала. Потом засмеялась и заплакала вместе. Это облегчило ее, и она сказала. «Ну и напугал же меня. А теперь довольна. Брось эти глупости и изволь вставать». Стоны прекратились, и палец мгновенно перестал болеть. Мальчик немного сконфуженный пояснил. «Тётя Поля, мне казалось, что он совсем омертвел. И он так болел, что я даже забыла о зубе». «Скажите, пожалуйста, да что у тебя с зубом-то?» «Один зуб шатается, ужасно болит, прям нестерпимо». «Ну, будет-будет, а то опять начнешь стонать. Открой-ка рот». «Да, зуб действительно шатается, но от этого не умирают. Мэри, принеси мне шелковинку и головешку из кухни». «Тетечка, не надо!» — Он уже больше не болит. Я не буду стонать, если даже опять заболит. Я и виду не покажу. Пожалуйста, не надо, тетя. Я вовсе не хочу сидеть дома и не идти в школу. А, ты не хочешь. Так ты всю эту историю затеял только для того, чтобы не пойти в школу, а вместо того отправиться удить рыбу? Ах, Том, я так тебя люблю, а ты словно нарочно устраиваешь мне всякие пакости, надрывая мое старое сердце. Тем временем принесли орудие для зубодергания. Тетя Полли сделала петлю на конце шелковинки, надела ее на больной зуб и крепко затянула, а другой конец прикрепила к ножке кровати. Затем схватила пылающую головешку и сунула ее в лицо мальчику. Миг, и зуб повис на нитке возле кровати. Но все испытания так или иначе вознаграждаются. Когда Том, позавтракав, явился в школу, все товарищи завидовали ему, так как пустота, образовавшаяся в верхнем ряду его зубов, позволяла ему плевать совершенно новым и необычайным образом. За ним ходила целая свита ребятишек, заинтересованных этим зрелищем. Один мальчик, порезавший себе палец и до тех пор служивший предметом общего внимания и поклонения, сразу потерял всех своих приверженцев, и слава его померкла. Он был очень этим огорчен и объявил с напускным презрением, что это ничего не стоит плеваться так, как Том Сойер. Но другой мальчик ответил на это: «Зелен виноград!» И он отошел, как развенчанный герой. Вскоре после того Том повстречался с юным местным парией Гекельберри Финном, сыном всем известного в городе пьяницы. Все мамаши в городке от души ненавидели Гекельберри и в то же время боялись его, потому что он был лентяй, гадкий невоспитанный мальчик, не признававший никаких законов, и еще потому, что их дети так им восхищались, с наслаждением проводили время в его запретном для них обществе и жалели, что у них не хватает смелости походить на него. Том, подобно остальным мальчикам из приличных домов, завидовал отверженности Гекельберри, позволявшей ему весь день ничего не делать. И ему также было строго запрещено играть с этим оборвышем. Конечно, именно потому Том и не упускал случая поиграть с ним. Гекельберри одевался в обноски с плеч взрослых. Одежда его во всякое время года цвела разноцветными пятнами и висела лохмотьями. Шляпа его представляла собой совершенную руину. От полей свешивался вниз большой кусок в виде полумесяца. Куртка на нем, когда таковая имелась, доходила ему до пят, а задние пуговицы помещались значительно ниже спины. Штаны держались на одной подтяжке и сзади болтались огромным пустым мешком, а внизу были украшены бахромой, волочившейся по грязи, когда их не подвертывали. Гекельберри был вольная птица. Бродил, где вздумается, в хорошую погоду ночевал где-нибудь на крыльце, а в сырую — в пустых бочках. Его не заставляли ходить в школу и в церковь. Ему некого было слушаться. Над ним не было господина. Он мог удить или купаться, когда и где ему угодно, и сидеть в воде, сколько ему было угодно. Никто не запрещал ему драться. Ложился спать он, когда хотел, хоть среди ночи. Весной он первый из всех мальчиков начинал ходить босой, и осенью последний облекался в кожаные сапоги. Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье. И ругался он удивительно. Словом, этот мальчик обладал всем, что придает цену жизни. Так думали все задёрганные, скованные условностями мальчики из хороших домов в Санкт-Петербурге. Том окликнул романтического отщепенца. «Эй, Гекельберри, иди-ка сюда». «Сам иди, если хочешь». «Что это у тебя?» «Дохлая кошка». «Дай-ка посмотреть. Ишь ты, совсем окоченела. Где ты ее добыл?» «Купил у одного мальчика». «Что дал?» «Синий билетик и пузырь, который достал на бойне». «А где ты взял синий билет?» «Купил у Бена Роджерса 2 недели тому назад. За кнотик». «Слышь-ка, Гек, а на что годна мертвая кошка?» «На что годна? Обрадовки сводить». «Ну, разве? Я знаю средства получше». «Бьюсь об заклад, что нет. Какое?» «Да гнилая вода». «Гнилая вода. Ничего она не стоит, твоя гнилая вода». «Не стоит. А ты когда-нибудь пробовал сводить ее бородавки?» «Нет, не пробовал. А Боб Таннер пробовал». «Откуда ты это знаешь?» «Он говорил Джеффу Тэтчеру, а Джефф — Джонни Бейкеру, а Джонни — Джиму Холлису, а Джим — Бену Роджерсу. А Бен одному негру, а негр мне, вот и знаю». «Ну так что же из-за этого? Все они врут. По крайней мере, все, кроме негра». «Его я не знаю, но я еще не видал негра, который бы не врал. Ерунда. Теперь ты мне скажи, Гек, как Боб Таннер это делал?» «Да так, Взял да обмакнул руку в дождевую воду, что скопилось в дупле гнилого пня. Среди белого дня? Конечно. Стоя лицом к пню? Да, по крайней мере, так мне помнится. Говорил он что-нибудь при этом? А уж не знаю. Ага. Еще бы ты захотел свести бородавки гнилой водой, когда не умеешь как следует взяться за дело. Из таких глупостей, разумеется, толку не будет. Надо пойти одному в самую чащу, заприметить местечко, где есть такой пень с дождевой водой, и ровно в полночь, став спиной к пню, опустить руку в воду, приговаривая: ячмень зерно, рассыпься мукою, гниль вода, возьми мои бородавки. А потом надо скоро-скоро отойти на 11 шагов, закрывши глаза, а после того 3 раза перевернуться вокруг себя и по дороге домой ни с кем не разговаривать. Если ты скажешь хоть одно слово, все колдовство пропало. Да, это похоже на правду. Только Боб Таннер не так делал. Да уж, батюшка ты мой, наверное, не так. Он за всех ребят в городе самый бородавчатый. А зная он, как сводить бородавки гнилой водой, у него не было бы ни одной. Я сам их 1000 свел таким манером, Гек. Ну, а как их сводить дохлыми кошками? А вот как. Возьми кошку и ступай с ней на кладбище. Незадолго до полуночи. На такое место, где похоронен какой-нибудь злой человек. И вот в полночь явится черт. А может, и 2, и 3. Но ты их не увидишь, только услышишь, как будто ветер зашумит. А может, ты услышишь, как они будут разговаривать между собой. И когда они потащат мертвеца, ты им брось след кошку и скажи: «Черт за покойником, кошка за чертом, бородавки за кошкой». Тут вам и конец, а мне вас больше не надо. От этого всякая бородавка сойдет. Похоже на то. Ты когда-нибудь пробовал, Гек? Нет, мне старая тетка Гопкинс сказывала. Ну, так это ж верно, говорят, она ведьма. Говорят. Я наверняка знаю, что она ведьма. Она батьку испортила. Батька сам говорит, раз он идет и видит, что она на него напускает. Он взял камень, да и бросил в нее. Еле она увернулась. И что ж ты думаешь? В эту самую ночь он скатился с навеса, на котором спал пьяный, и сломал себе руку. Вот страсти-то. Но как же он узнал, что она на него напускает? Ну вот еще. Батька сказал, что плевое дело узнать. Батька говорит, если который человек на тебя пристально смотрит, да еще при этом бормочет про себя, беспременно порчу напускает. Потому если колдун бормочет про себя, это значит, он «Отче наш» читает на выворот. Слушай, Гек, ты когда будешь пробовать с кошкой? Нынче ночью. Я так думаю, черти беспременно придут за старым Вильямсом. Да ведь его еще в субботу похоронили, Гек. Они, поди, уже утащили его в субботу ночью. Ну что ты говоришь, как же они могли утащить его до полуночи? А в полночь настало воскресенье. Я ж тут не слыхала, чтоб чертям вольно было слоняться на земле в воскресные дни. Это верно. Я об этом не подумал. Возьмешь меня с собой? Конечно, если ты не боишься. Боюсь, ну вот еще. Ты мяукнешь под окном? Да. Если тебе можно выйти, ты сам мяукни в ответ. А то давеча ты сколько меня продержал понапрасну. Уж я мяукал, пока старый гейс не стал меня швырять камнями, говоря, черт бы побрал эту кошку. За это я выбил ему стекло кирпичом. Только ты никому не сказывай. Ладно. В ту ночь я не мог мяукать. Тетя все время следила за мной. Но нынче непременно мяукну. Слушай-ка, Гек, что это у тебя? Да ничего особенного, клещ. Где ты его взял? В лесу. Что возьмешь за него? Не знаю. Мне неохота его продавать. Как знаешь. Да и клещ-то крохотный. Ну еще бы. Чужой всегда норовят охаять. А по мне этот клещ хорош, с меня и этого довольно. Клещей в лесу пропасть. Я мог бы набрать 1000, если бы захотел. Зачем же дел стал? Что ж ты не идешь в лес? Ага, сам знаешь, что тебе это не удалось бы. А я тебе скажу, этот клещ очень ранний. Первый, какого я нашел в нынешнем году. Слушай, Гек, я тебе дам за него свой зуб. Дай-ка поглядеть. Том достал бумажку и осторожно развернул ее. Гекльберри внимательно осмотрел зуб. Искушение было сильное. Наконец он осведомился. Это настоящий? Том вздернул верхнюю губу и показал пустоту. Ну ладно, по рукам. Том положил клеща в коробочку из-под пистонов, еще недавно служившую тюрьмой жуку, и мальчики расстались, каждый чувствуя себя богаче прежнего. Дойдя до маленького в стороне от других стоявшего домика, где помещалась школа, Том быстро вошел с видом человека, добросовестно спешившего на урок, повесил шапку на гвоздь и с деловитой торопливостью бросился на скамью. Учитель, восседавший на высоком кресле с потрескавшимся сиденьем, мерно дремал под убаюкивающий гул голосов, учивших уроки. Перерыв разбудил его. «Томас Сойер». Том знал, что когда учитель называл его полным именем, это не предвещало ничего доброго. «Сэр, поди сюда». «Ну, сэр, почему вы сегодня изволили опять опоздать?» Тому легко было бы извернуться, соврать что-нибудь, но он был застигнут врасплох и, не подумав, отвечал. «Я остановился поболтать с Гекельбери Финном». У учителя дух захватило. Он растерянно озирался вокруг. Гудение смолкло. Школьники спрашивали себя, не сошел ли с ума этот смельчак? Учитель начал. «Ты что сделал?» «Я остановился поболтать с Гекельбери Финном». Ошибиться в значении этих слов было невозможно. «Томас Сойер, это самое поразительное признание, какое я слыхал на своем веку. За такую дерзость мало линейки. Снимай куртку». Рука учителя трудилась до тех пор, пока не устала, и пук розок не уменьшился значительно. Затем последовал приказ. «Теперь ступай, садись с девочками, и пусть это послужит тебе уроком». Хихиканье, носившееся в классе, сконфузило мальчика, и он тотчас же сел рядом с незнакомкой на кончике сосновой скамьи. Девочка тряхнула головкой и отодвинулась от него. Том сидел смирно, облокотившись на длинный низкий пюпитр, и, по-видимому, прилежно читал. Мало-помалу он перестал служить предметом общего внимания, и класс опять наполнился обычным школьным гудением. Тогда мальчик начал украдкой поглядывать на соседку. Та заметила это, сделала гримасу и на минуту повернулась затылком. Когда она осторожно повернулась опять лицом к нему, перед ней лежал персик. Девочка оттолкнула его. Том опять потихоньку придвинул. Она опять отодвинула, но уже с меньшей враждебностью. Том терпеливо положил персик снова на место, и она оставила его там. Том нацарапал на грифельной доске. «Пожалуйста, возьмите, у меня еще есть». Девочка посмотрела на доску, но ничего не ответила. Мальчик опять начал что-то царапать, закрываясь от нее левой рукой. Девочка сначала делала вид, что не обращает внимания, но затем врожденное человеческое любопытство стало, видимо, просыпаться в ней. Мальчик продолжал царапать, будто не замечая этого. Девочка делала попытку посмотреть, что он пишет, но так, чтобы не очень себя выдать. Том опять-таки не подал виду, что заметил что-либо. Наконец она сдалась и нерешительно шепнула. «Дайте посмотреть». Том открыл часть довольно-таки карикатурного изображения дома с покатой на обе стороны крышей и дымом в виде пробочника, выходящим из трубы. Девочка мало-помалу заинтересовалась его работой и позабыла обо всем на свете. Когда Том кончил, она с минуту смотрела, затем шепнула. «Это мило. Теперь нарисуйте человека». Художник изобразил на дворе перед домом человека, похожего на кран для поднимания тяжестей, такого высокого, что он мог бы перешагнуть через дом. Но девочка была не из строгих критиков. Она осталась довольна уродом и прошептала. «Какой красивый. Теперь нарисуйте меня рядом с ним». Том нарисовал песочные часы, приделал к ним полнолуние сверху, соломенные ручки и ножки, и в растопыренные пальцы вложил огромный веер. Девочка сказала. «И это тоже мило. Хотела бы я уметь рисовать». «Это нетрудно», — шепнул Том. «Я вас научу». «Ну, в самом деле, когда?» «На большой перемене. Вы пойдете домой обедать?» «Пожалуй, не пойду». «Ладно, как вас звать?» «Бекки Тэтчер, а вас? Впрочем, знаю, Томас Сойер». «Меня называют так перед тем, как наказывать. Когда я хорошо себя веду, меня зовут просто Томом. Вы будете меня звать Томом, не правда ли?» «Да». Том опять начал что-то писать на доске, пряча от девочки написанное. Но теперь она уже не отодвигалась, а попросила показать. Том отговаривался. «Там ничего нет». «Нет, есть». «Нет, нету. Да вам и смотреть-то вовсе не хочется». «Нет, хочется, право, хочется. Пожалуйста, покажите». «Вы кому-нибудь скажете». «Не скажу, ей-богу, не скажу. Честное слово, не скажу». «Никому? Ни одной живой душе? Пока живо». «Никому не скажу, покажите же». «Ведь вам вовсе и не хочется». «Но если вы так со мной, то... так я все равно увижу». И она положила свою маленькую ручку на его руку. Началась легкая борьба. Том делал вид, будто серьезно сопротивляется, но мало-помалу отводил свою руку и, наконец, открылись слова: «Я вас люблю». «Фу, как глупо!» И девочка довольно больно ударила его по руке, но тем не менее покраснела и казалась польщенной. В это самое мгновение Том почувствовал, что карающая десница крепко схватила его за ухо и приподнимает со скамейки. Таким образом, он был припровожден через всю комнату на другую сторону класса и посажен на собственное место под перекрестным огнем хихиканья и смешков целой школы. В течение нескольких страшных мгновений учитель стоял над ним, не говоря ни слова. Затем также безмолвно двинулся к своему трону. Когда школа успокоилась, Том добросовестно делал усилия над собой, чтобы заниматься. Но для этого он был слишком взволнован. За уроком чтения он сбивался и путал слова. За географией превращал озера в горы в реки, а реки в материки. Так что получался первобытный хаос. За правописанием наделал массу ошибок в самых простых словах, словом «спустился до последнего ученика» и принужден был уступить другому жестяную медальку, которую он с гордостью носил несколько месяцев.